Исцелимая идея, форма, существо, слетев с лазури к жизни новой, вдруг упадают в стикс свинцовый, где все и слепо, и мертво. Вот ангел, как пловец наивный, в уродстве ищет новых чар, борясь с волною непрерывной, нырнув в чудовищный кошмар. Пред ним встает во мгле унылой кружащийся водоворот, взметнувшись с бешеною силой, он как безумных хор ревет. Вот околдован чарой властной, блуждает путник наугад, но тщетно ловит луч неясный в аду, где к гаду липнет гад. Сходя без лампы в мрак бездонный, вниз по ступенькам без перил, в сырую бездну осужденный, свой взор трепещущий вперил, под ним чудовищ скользких стая. Вокруг от блеска их зрачков еще чернее ночь густая, невыносимый гнет оков. Корабль на полюсе далеком со всей вселенной разлучен, в тюрьме кристальной заключен и увлечен незримым током. Пускай же в них прочтут сердца неисцелимого эмблемы, лишь дьявол, где бессильны все мы, все довершает до конца. То дух, своим зерцалом ставший, колодезь правды навсегда, и свет, и сумрак сочетавший, и где кровавится звезда, то полный чары светоч ада, маяк в мирах, где властна мгла, покой и слава, и отрада, восторг сознания в бездне зла.